Tiquitiquitiquitá. Мальчик хочет в Тамбов, добавил кокаин в плов. Бритвой брею левую бровь, Сергей Амаралов мой бог. Учитель Юрий, педофил, педагог. Разжег любовь промеж маленьких грудей и колючих ног. Почему твой сосок завернут в кулек, а другой немного на бок? На Китай-городе посрал на порог синагоги. Пятнистый дог понюхал выпирающий лобок. Подстриг голову, оставил челку. Морские свинюшки воркуют, как голуби. Они поднимают нестриженной мордой мою ладонь. Девочки говорят, что у меня замашки голубого. Очень люблю запах ее пухлой попы. Он возбуждает так, что хуй стоит, как у быка рог. Запихиваю его к ней в ладошку наискосок и палю пальцы ног. Лизать пизду в месячный предмет для тревоги. Мы шли рядышком, держась за руки по одной блядской дороге. Амфетамин на районе дохуя кого гробит. Кому пора в гроб, а кому на зону. А кто-то барыжит порошок пиздюкам в 13-м доме. Час пробил, массирую прямой кишечник в материнской утробе. Свинячий гриб и пиздатый запах ее духов только озлобил. Лекарство вовремя употребил, дикие зверства в царстве мертвых. Походу окажусь там, как стану чересчур взрослым. Чики-чики-чики-чики хочет тамбо. Чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-ч